Порочное создание. Зря. Он еще раз ударил меня по лицу и несколько раз в живот, так что я задохнулся, когда смог отдышаться. Он продолжил. Ты – пособник сатаны, не советую рыпаться. И, кстати, чем больше дергаешься, тем больше затягиваешь узел. И снова принялся меня избивать. На этот раз он бил меня, пока не появилась кровь. Я уже почти не соображал и плохо слышал, что он говорит. «Я изгоню из тебя злого духа, ты будешь покладистый. Я буду воспитывать тебя, пока ты не смиришься. Ты понял? Смирение, сын мой, смирение». Он еще несколько раз ударил меня, а я ощущал, как распухает мое лицо. «Так, теперь ты будешь знать. Будет тебе урок послушания. А пока...» Ты будешь со мной молиться, проси Бога освободить тебя от нечистоты. Я молчал, и он снова ударил меня. Молись, мелкий ублюдок, молись, чтобы я больше тебя не бил. И когда я приеду в следующий раз, то, может быть, выпущу тебя. Я подчинился, и, несмотря на боль в челюсти, начал читать «Отче наш». Эту молитву я с детства знал наизусть. Это было так унизительно. Я не верю в их Бога, я вообще атеист, и заставлять меня молиться – это верх кощунства. Особенно неприятно, что это заставляет делать пастор, который сам едва ли верит во всю эту муть. Он продолжал меня оскорблять. «Ты порочное создание, в тебе тысячи бесов, но я выбью из тебя всю дурь. Когда твои родители вернутся, они не узнают тебя. Молись громче». Я старался как мог. Злить его еще больше не хотелось. Избитое тело невыносимо болело, и я сквозь слезы уже ничего не видел. Пастор снял ремень и начал хлестать меня, требуя от меня громче молиться. Он смеялся и продолжал терзать. За пеленой слез я не видел ничего. Только чувствовал, как он продолжил бить мое тело. С силой ударял порой, что моя голова билась о бетон ступенек. Это продолжалось еще 10 минут. Потом он замедлил темп и стал не так рьяно меня пороть. Щелкнула зажигалка, и до меня донесся запах табака. Я смог проморгаться. Пастор задумчиво смотрел, как я прихожу в себя, всхлипывая и бормоча одну и ту же молитву снова и снова. А сам в это время раскуривал здоровенную сигару. Очуметь! Он еще и курит. Видела бы моя мать, она бы очень сильно разочаровалась бы в нем. «Ты плохо молишься», — ругался он, — «потому что ты тупой. Решил, что разоблачил меня? Что ты там своей мамаше про меня наговорил? Да ты ничего не знаешь про мои дела, и лучше тебе заткнуться в тряпочку, если хочешь жить». Он снова взял свой ремень в руку, а затем на меня опять посыпались удары. Этот религиозный козел явно наслаждался процессом. Если какие-то извращенцы это делают только потому, что их возбуждает сам факт насилия, то этого ублюдка заводило нечто иное. Ему нравилось мое унижение. Ему хотелось заставить меня почувствовать себя полным ничтожеством. Он старался попасть везде и радовался, когда удавалось причинить особую боль и заставить меня кричать. Я с трудом мог вертеть головой. Глаза жгло от слез, и я умолял его остановиться снова и снова. Отвратительный запах сигарет добавлял свою ложку дегтя. Воняло просто невыносимо. К слезам добавился кашель. «Это еще не все. Я придумал, как тебя наказать». Он сдернул с меня штаны и белье. Потом расставил ноги и присел на корточки между ними. Все мое естество оказалось перед ним. Совсем без защиты. Тогда он двумя пальцами взял сигару и несколько раз быстро затянулся. И выдохнул дым мне в лицо. Я закашлялся и вдруг почувствовал дикую боль в паху. Я стал бешено извиваться и оттолкнул пастора ногами. Он сделал то, что мне и не могло присниться в кошмаре. Прижег меня там сигарой. Боль была такой сильной, что я на миг потерял ориентацию в пространстве. В голове что-то заклинило от шока. Неужели он реально это сделал? Невероятно. Разъяренный пастор поднялся на ноги и выматерился. Он схватил меня за волосы и ударил по лицу. «Больно тебе? Перестань истерить!» Он встряхнул меня несколько раз. «Я сейчас вставлю тебе сигару в задницу, а если станешь дергаться, то зажженным концом внутрь. Если будешь спокоен, то, может, сможешь потушить». От этих слов я замер и боялся даже пошевелиться. Если он смог припалить мой член, то и всунуть всю сигару в зад тоже сможет. Он рассмеялся над моей реакцией. «Ну как? Понял, идиот, что перечить мне себе дороже?» С усмешкой спросил он. Я усердно закивал. Меня трясло. Я не чувствовал уже боли. У меня реально было состояние шока. Ну не может человек быть настолько мразью, даже такой тип, как пастор секты моих родителей. Оказалось, что еще как может. Я пребывал в каком-то состоянии аффекта между жизнью и смертью. Его голос я слышал, будь то издалека. «Послушай, Адам, я сейчас уеду, а ты сиди тут и подумай над своим поведением. Если ты не исправишься, то я тебя тут сгною, ты понял? И еще никто тебя искать не будет, и родители твои вернутся не скоро, можешь про них забыть. Они отправляются в Мексику, где их примут работать на плантацию. Там они и найдут свой конец, а с тобой я придумаю, что делать. Если ты тут сдохнешь, то мне же лучше, станет одной проблемой меньше». Мои глаза расширились от ужаса. Все тело лихорадочно затряслось. «Страшно?» «Это правильно. Но ты не бойся. Я приеду и соберу то, что от тебя останется. А потом похороню тебя с почестями. Где ты хочешь? У воды или в лесу?» Он спрашивал так, как будто моя смерть только дело времени. «Вы продали моих родителей работорговцам?» Только и смог я выдавить из себя. Они сами захотели поехать туда, и они до конца своих дней будут думать, что работают на благо общины. Все предусмотрено, не переживай за них, они будут счастливы. Думай лучше о себе. Отпустите меня, пожалуйста, не убивайте, я буду молчать, никому и ничего не скажу. Я забыл даже о мысли освободиться и теперь умолял пощадить. Я и не собирался. Это ты сделаешь сам. Ну или не сделаешь. В общем, мне уже некогда счастливо оставаться. Он просто встал на ноги и ушел. Ушел, оставив меня в подвале со связанными руками и прикованному к перилам лестницы. Я сходил от ужаса. Родителей мне было не жаль. За столько лет я никогда не чувствовал, что они мне родные. Мать всегда была для меня чужой тетей, а отец – злой, жестокий тип, который относился ко мне с презрением. Жаль, что они так подставили меня перед тем, как поехать и сдохнуть. Я завыл от безысходности. Какой же пастор все-таки двуличный? Какая же он сволочь! Так, надо собраться. Если ничего не придумаю, дело кончится моей смертью. Я огляделся по сторонам. Благо, свет он мне не выключил перед уходом. У входа я увидел пакеты с едой. Значит, он не намерен убивать меня, иначе сделал бы это сразу. Так хочется есть, но мои руки связаны, и пошевелить ими я не могу. А что, если попробовать снова развязать руки? А потом кричать. Должен же кто-то меня услышать. Я собрался с духом и начал пытаться освободиться от веревки. Увидеть, как он меня связал, я не мог. Руки были высоко над головой, и потому надеялся только на удачу. Через пару часов попыток у меня получилось ослабить узлы. Я стал повторять попытки активней. Наконец, я понял, что узел поддался, и скоро я смогу освободить руки. Ну вот, угроза сдохнуть от жажды и голода пропала. Я расслабился, и от облегчения отключился.